Женщина пошла дальше. Священник посмотрел ей вслед с тем же серьезным вниманием, что и на статую Ставракия. Принимая сан, священники Фоса давали обет целибата. Некоторые из них, будучи такими же мужчинами, как и все остальные, не соблюдали его, таких Ршава презирал. Другие соблюдали, хотя обет въедал в их плоть наподобие железных кандалов на лодыжках рабов и сосланных на рудники преступников. К таким Ршава испытывал жалость. Сам он обычно носил оковы целибата легко, даже с гордостью, но все же время от времени. Рот у Ршава был нешироким, с резко очерченными губами, и теперь они сжались в тонкую и жесткую линию. Прилат отвернулся от женщины с девочкой. С глаз долой, но не из мыслей, как бы Ршаве этого не хотелось. Пусть он уже не смотрел на женщину, но мысленным взором видел ее даже яснее, чем глазами. Он умел разглядеть грехи у других и по-особенному гордился тем, что мог почувствовать грех в себе. Ршава очертил перед сердцем солнечный круг Фоса и пробормотал молитву против собственной плотской слабости. Но, несмотря на пылкую молитву, избавиться от воспоминания об улыбке женщины, ее приятном голосе, он не смог. И тут, хотя и несколько странным образом, благой Бог услышал его молитвы и ответил на них. Из южных ворот, самых дальних от реки, на площадь выехал курьер на лошади, которую он пытался заставить скакать галопом, хотя та уже тащилась с последних сил. «С дороги! С дороги, будьте вы прокляты!» — кричал всадник на всех, кто оказывался у него на пути, и хлестал плетью не только бедные животные, но и любого, кто уступал ему дорогу недостаточно проворно. Вслед ему неслись крики боли и ярости. Случилось явно что-то необычное. Глядя на несущегося через площадь всадника, Ршава забыл о красивой женщине. Курьер спешился и бросил по воде одному из удивленных часовых перед входом в резиденцию епарха, затем ни секунды ни медля забежал внутрь. Действительно, что-то необычное и явно не из приятных. Наверняка где-то в империи произошло очень скверное событие. Нахмурившись, прилад торопливо зашагал к резиденции. Часовые, даже тот из них, кто держал по воде взмыленной лошади, поклонились, когда он подошел. «Святейший отец!» Поприветствовали они прилата. Бока лошади тяжело вздымались, из ноздрей вырывался горячий пар, еще не отдышавшись, Ршава спросил. «Курьер сказал что-нибудь, прежде чем вошел?» «Только то, что ему надо немедленно увидеть епарха», — ответил один из солдат. Как и его товарищи, он был облачен в конический шлем, защищающий нос пластиной, кольчугу и мешковатые шерстяные штаны, заправленные в крепкие сапоги высотой почти до колен. В правой руке он держал копье, на поясе висел меч в потертых кожаных ножнах. — И ни слова больше, пес паршивый! — раздраженно добавил второй часовой, смуглый мужчина с широким лбом, узким подбородком и резко очерченными скулами, иными словами, типичный ведосянин. Его возмущение немногословностью курьера тоже было типичным. Ршава читал проповеди на тему пристрастия ведесян к сплетням, но подозревал, что они западают прихожанам в душу не столь глубоко, как поучение на другие темы. С тем же успехом он мог проповедовать о том, что питаться — грех. Страсть к сплетням и слухам была столь же неотъемлемой чертой характера ведесян, как и стремление вкусно поесть. Внезапно щеки, уши и даже бритую макушку Ршавы залила горячая волна стыда. «Да, я сам здесь стою, виновный в том же грехе, против которого страстно проповедую с кафедры», — подумал он, — и дал себе обещание произнести покаянную молитву перед образом благого Бога. Но даже Принося обет, Аршава гадал, станет ли его выполнение достаточно для искоренения греха, затаившегося в груди. Он надеялся и сомневался одновременно. «Если почтеннейший Зауц узнает нечто такое, о чем мне следует знать, то, надеюсь, он окажет мне честь и пригласит в свою резиденцию», — чопорно сказал он. «Не сомневаюсь, что пригласит святейший отец», — согласился один из часовых. Шава тоже в этом не сомневался. Гражданская администрация и храмы должны стоять плечом к плечу в управлении империей, и даже если нет. Если нет, то Зауд станет дураком, не посоветовавшись с человеком, который не только прилад Скопенцаны, но и родственник автократора. Шава не очень-то любил Зауца, считая его распутником, еще любителем выпить лишнее, во всяком случае, по суровой мерке прилата. Но никто не посмел бы обвинить епарха в том, что он дурак. Повернувшись, Шава направился обратно к храму. Теперь он шагал медленно, с достоинством. Словно прибывший издалека путешественник, он останавливался перед каждой статуей и любовался ею. Дольше всего он задержался возле могучего бронзового ставраки. Ршава вспомнил, что так же долго стоял перед ним, когда только приехал в Скопенцану. Тогда он действительно был прибывшим издалека путешественником. Но с той поры миновало 15 лет. На сей раз его уловка сработала. Ширина площади не превышала дальности выстрела из лука, но даже при этом Шава не успел ее перейти, когда его окликнули со стороны резиденции парха. Он обернулся, изобразив удивление. Там стоял сам Зауц. Он размахивал руками и разве что не подпрыгивал, лишь бы привлечь внимание прилата. Шава помахал в ответ. Зауц торопливо направился к нему. Эпарх всегда напоминал Шаве лягушку. Невысокий, коренастый, с круглым лицом, широким ртом и выпученными глазами. Впрочем, лягушки обычно не носят окаймленные мехом шелковые плащи с золотым и серебряным шитьем и не ходят в сапогах с красной каймой. Этот цвет символизировал связь Зауца с автократором. Только его величество мог расхаживать в красных сапогах. Правители Скоперцана поклонились друг другу. «Святейший отец!» — босовито произнес Зауц. «Почтеннейший господин!» — отозвался Ршава чуть более высоким, но значительно более мягким голосом. «Вы знаете, что ко мне прибыл курьер с известиями? Вы также видели, что он прибыл с определенной поспешностью?» Зауц по-лягушачьи моргнул. «Да, я заметил нечто в этом роде». Ршава не намеревался уступать епарху в этой битве при уменьшении. «Разумеется, если это меня не касается, то я просто вернусь в храм, обо всем узнаю от своего повара и уборщицы». После этих слов Зауц моргнул еще более комично, чем прежде. «Что ж, святейший отец, это имеет к вам некоторые отношения. Да, некоторые, клянусь Фаосом». Эпарх был родом из этих мест и произносил имя благого бога по старинке с двумя гласными — Фаос. В столице его произносили с одной гласной. Зовут посерьезнел. «Вы знаете Стилиана, верховного главнокомандующего? Я встречал его несколько раз, когда он приезжал в город Видес. Но чаще всего он вел какую-нибудь военную кампанию», — ответил Шава. «Не могу сказать, что я хорошо с ним знаком. А почему вы спрашиваете? С ним что-то случилось? Надеюсь, что нет». Он произнес это искренне. Стилиан был хорошим генералом, вероятно, лучшим верховным главнокомандующим Видеса за последние 100 лет. Его вылазки в степи Пардраи дали кочевникам-хаморам понять, что империя не потерпит их набегов на свою территорию, а ведь очень немногим видесским военачальникам, помимо Стилиана, удавалось наносить степнякам мощные ответные удары. Но Шаве не понравилось, как на него смотрит Зауц. словно прилад был мухой, которую надо поймать быстрым движением языка. Епарх сказал...